12. Юлия. Очнулась я от того, что меня похлопывали по щекам. Членом. Крупная, пахнущая мускусом и мылом хреновина, шлепала меня по щекам и губам с громкими влажными звуками. Размазывала смазку по губам и возила по щекам, чтобы потом снова с оттяжкой ощутимо хлопнуть по лицу. Я непроизвольно поморщилась и тем выдала себя. Жесткие темные пальцы тут же раздвинули мои губы, и в рот ворвался огромный мясистый член, сразу заполнив его целиком. Я дернулась, распахнула глаза и увидела того, кто так оригинально выводит девушек из обморока. Конечно, это был Муратов. В первый раз я еще недооценила размеры его достоинства. Мне думалось, что с перепугу его член показался больше. На самом деле, я запомнила его даже меньше, чем он был. Чудовищно огромный, темный, увитый напряженными жилами, орган настойчиво толкался в мой рот, перекрывая горло. Я захрипела и потянулась вверх, пытаясь приподняться из лежачего положения, в котором я оказалась. Валялась я на кожаном диване, судя по тому, как поверхность скользила под моими руками, голова была уложена на подлокотник. Муратову было очень удобно нависать надо мной и приводить в чувство таким оригинальным способом. Его ладонь подхватила мой затылок, нажала на него, заставляя меня взять напряженное чудовище глубже, проталкивая к горлу, елозя по гландам. И все равно его длина еще и наполовину не проникла в меня. Я вцепилась пальцами в спинку дивана, безуспешно пытаясь избежать такой страшной смерти. Задохнуться от члена владельца международной корпорации не входило в мои планы на жизнь. Но стоило ему глухо и зло скомандовать: «Хватит!» — как нахлынувший темный туман запорошил мои мысли. «Подчиниться? Ему? Этому темному мужчине, который нависает надо мной сверху, заталкивая член мне в рот? Владеет мной? Берет меня так, как хочет, не обращая внимания на мои желания и потребности. Даже на потребность в воздухе. Пальцы сжимают мою челюсть с двух сторон, вынуждая держать рот открытым. Держит крепко и бесцеремонно. Рука давит на затылок. Член толкается в горло, плотно и горячо. Темный туман толкал к нему навстречу, хотя рассудок вопил, что так нельзя. Муратов качнулся ко мне, поставил колено на край дивана и подался бедрами вперед, впечатывая мою голову в подлокотник. Я почти задохнулась от внезапно почти на всю длину вошедшего члена. Как дышать с тугой разбухшей плотью, заполняющей мой рот? Его рука переместилась на мое горло, сжимая его, прекращая глупое трепыхание. Я настойчиво пыталась вдохнуть, но вместо воздуха в мою глотку проникал все дальше и дальше громадный пульсирующий монстр. Только в тот момент, когда в глазах начало темнеть, он вдруг оставил мой рот и дал вдохнуть такого сладкого, такого необходимого воздуха. Голова закружилась от переизбытка кислорода и облегчения. Оно длилось недолго. Громадный темный член вновь втолкнулся в мое горло. И еще раз. Еще. Еще. И так он повторял это. Темнота в глазах от удушья и резкая свобода, пока от текущих из глаз слез я не ослепла окончательно и перестала сопротивляться. Только открывала рот все шире и принимала все, что давал мне Эльдар. В очередной раз он отшатнулся и замер, удерживая пальцами свой член, пульсирующий и дергающийся, словно дикого зверя, который рвется внутрь вопреки приказам хозяина. Мне удалось сделать сразу несколько вдохов. Шум в ушах, не проходящий еще с потери сознания, чуть притих, перед глазами прояснилось. «Давай, давай, моя девочка любит пожестче». Услышала я веселый голос Максима сквозь биение пульса в висках. «Накачай ее хорошенько, как ты умеешь». «Макс, заткнись», — процедил Эльдар сквозь зубы. Его рука подрачивала и без того отменно стоящий член, а пальцы другой блуждали по моему лицу, то оттягивая нижнюю губу, то поглаживая скулы странно ласковыми движениями. «Попроси ее почмокать головку, это охрененно, я тебе говорю». «Юленька, давай губками». В ответ Эльдар глухо зарычал и снова загнал свою ёлду мне почти в горло. Даже если бы я хотела почмокать, у меня бы не получилось. Жесткая рука вернулась на затылок, резко давя на него, когда бедра двигались навстречу моему лицу. Член ходил как заводной, дожимая до горла, до самых гланд и снова откатываясь. Рот был распахнут, Челюсть уже начала болеть, и уголки губ жгло. Но это продлилось недолго. Эльдар склонился надо мной еще сильнее, поставил мне на живот колено и стал долбить мой рот короткими быстрыми ударами, почти не давая вздохнуть. Горло дергалось в такт, судорожно сокращаясь. Он загнал свой орган наполовину, потом еще немного, тяжело уперся ладонью в подлокотник и низко застонал, спуская мне в рот. Я рефлекторно проглотила почти все, даже не почувствовав вкуса. Муратов выдернул член из моего рта с хлюпающим звуком и сразу отошел, давая мне свободу. Я закашлялась, приподнимаясь и складываясь пополам, но стоило мне вдохнуть свободно, все еще ощущая привкус семени на языке, как передо мной нарисовался Макс, деловито надрачивающий свой член. «Ты была охеренна, девочка! Я чуть не кончил, глядя на тебя!» Но приберег сладенькое для красавицы. «Открывай ротик!» И в губы мне ткнулась налитая крупная головка, сочащаяся смазкой. Вынужденно раздвинув их, я впустила ее в свой рот, и Чельцов, обняв руками мою голову, чтобы не дать отстраниться, двинулся всего один раз и сразу кончил, наполняя меня терпким солоноватым семенем. Я попыталась сглотнуть, но рвотный рефлекс, возмущенный вторжением Эльдара, заблокировал мне горло. Белесые струйки потекли из уголков рта, пятная мою сорочку. «Красавица!» — восхитился Максим. «Покажи мне. Покажи сперму на язычке, высунь его». И я подчинилась ему. Не могла не подчиниться прямому приказу, уже отчетливо понимая, что эта неделя в роли секс-игрушки для двух владельцев билингвы будет очень долгой и очень, очень насыщенной.